Глава 26. На этот раз приходила в себя я намного дольше. Какое-то время бездумно лежала, прижавшись к немного влажной от пота мужской груди, и глубоко дышала, ощущая присущий только Аннару терпкий, но такой приятный аромат. А он гладил меня по спине и голове, то ли меня успокаивал, то ли себя, неважно. «Тарий, это было невероятно!» — восхитилась я. От него пришло чувство удовлетворения и уверенности. Скорее всего, в своих силах он не сомневался, а сейчас лишь убедился. Но говорить что-либо еще или возмущаться его горделивым молчанием сил не осталось. Хотелось спать, что я тут же и сделала. Обняла его за шею и, устроив голову на широкой груди, замерла, уплывая в сон. Он тоже замер в ожидании моих дальнейших действий, а меня даже на душ не хватило, я буквально выключилась, как бионик. Короткий сигнал моего зума совершенно безжалостно разбудил, сообщая о начале нового рабочего дня. Открыв глаза, я обнаружила, что спала под теплым боком у своего мужчины, который во сне недовольно поморщился и, забавно посапывая, продолжил спать дальше, согревая меня лучше забытого на полу одеяла. Ну, раз Аннар не спешит вставать, решила тоже полежать и полюбоваться им в приглушенном свете каюты. Снова отметила, насколько контрастирует черная кожа Тария с белой постелью, да и с моей светлой кожей. Не зря мужчины Или, что любят белый цвет, должно быть, выглядят в нем просто бесподобно. Ему что-то снилось, наверное, потому что веки едва заметно подрагивали, а уши подергивались... Ну, чисто кот с Дерея, огромный и черный. Этих своеобразных и своенравных, но симпатичных животных на Дерея завезли люди во время колонизации. Вот они также ушами шевелили, очень похожи на гордых и самолюбивых Илишту. Тарий широко раскинулся на кровати, согнув ногу в колене. Интересно, его даже во сне не покидает возбуждение, или он прикидывается спящим? Но мужская гордость настолько привлекла внимание, что я потянулась к ней рукой потрогать, однако в последний момент не решилась и отдернула ладонь, но не отказала себе в удовольствии с восхищением и одобрением еще раз обижать взглядом теперь уже точно мое движимое имущество и неожиданно наткнулась на изучающий прищуренный взгляд Тария. Он довольно проворчал: «Ну и долго ждать буду? Может, ты уже хоть что-нибудь сделаешь и возьмешь дело в свои руки?» Я усмехнулась, отодвинулась к переборке и облокотилась на нее, при этом с удовольствием наблюдала, как загорается страстью взгляд Тария, устремленный на мое обнаженное тело. «Знаешь, кажется, я догадалась, кто автор той программы для секс-бионика, предлагавшего ртом, руками или доставай хозяйство по мну немного». «Ошибаешься, Есения». Тарий нахмурился, заложил руки за голову и посверлил меня исследующим взглядом. «Такой примитив не по мне». «Да, ты прав, не твой стиль». Обняв руками согнутую в колени ногу, я продолжала разглядывать великолепное мужское тело. Зато более чем уверена, что еще одна фразочка, которую выдавал другой бионик, точно написана тобой. Аннар приподнял безволосую бровь, а я с придыханием в голосе и деланным подобострастием процитировала: «Что желает мой господин? Любое твое желание для меня закон, о сильнейший, мудрейший, сексуальнейший из мужчин. Ты само совершенство, и я мечтаю исполнить любую твою прихоть». Тарий почти незаметно взгляду напрягся, но смущение и злость выдали его, позволив увериться в правдивости моего предположения. Я даже развеселилась, надо же, как пробирает. «Какая прелесть! Ты!» «Господин и само совершенство!» — сквозь смех протянула. «Клянусь звездами, это самое невероятное, что я только слышала». Но дальше посмеяться не вышло, потому что совершенство меня вмиг подмял и, нависая сверху, прорычал: «А я заставлю тебя поверить!» «На это может уйти целая жизнь, мой Аннар», — выдохнула я с улыбкой. Тарий моментально успокоился, в очередной раз удивив стремительной сменой настроения, а потом, наклонившись к моим губам, прежде чем поцеловать, похвалился: «Главное, что теперь у меня есть интересная задача, которую надо решить, и мне нравится, как ты произносишь «мой Аннар».» Второй наш поцелуй был уже не ознакомительным, а познавательным. Мне в очередной раз дали понять, кто в нашем доме хозяин, и хоть я признавала его лидерство, но легко сдавать свои позиции не собиралась. За то, сколько чувств и эмоций подарил поцелуй. Я ощущала, что ему тоже очень понравилось. Чувствовала, что отношение ко мне тоже неуловимо изменилось. Он ласкал меня мягче, нежнее, находя самые чувствительные местечки, с удовольствием принимал мои ласки и, не таясь, давал возможность познакомиться со своим телом. Мы долго касались друг друга, изучали, привыкали и плавно перешли к новому витку соития, но уже без спешки и борьбы, тягуче медленно, глядя глаза в глаза до самой вспышки наслаждения. Зум Тария известил о подъеме, когда мы уже по очереди приняли душ, но по-прежнему обнаженные сидели на кровати, причем я на коленях комфортно развалившегося, облокотившись спиной о переборку и лениво поглаживающего мой затылок Тария. А все потому, что стоило выйти из санблока, он меня тут же сгробастал и прижал в который раз, заставив ощутить острую нужду в близости. Самое удивительное, что, оказавшись вновь в его руках, я сразу ощутила, как меня отпустило, ушла непонятная тяжесть из груди. Этот момент зацепил, но спросила сначала о другом. «Скажи, когда ты вечером пришел сюда, то был мрачным и не ожидал ничего хорошего. Почему?» Тарий зарылся носом в мои кудряшки, глубоко вдохнул, потом обхватил мою грудь лапищей, погладил и только тогда ответил. «От вас, женщин, всего можно ожидать. Оставив тебя на смотровой площадке с Иванкой, я рисковал. Она в очередной раз наболтала бы чего-нибудь, а ты передумала бы и не подпустила бы к себе». Я осторожно поинтересовалась. «Она рассказала о ваших погружениях в душу, пояснила, к чему привести может, но я все равно здесь, рядом с тобой. Скажи, зачем ты это делаешь? Ведь и сам привязываешься ко мне еще сильнее». Сначала от Тария донеслись сомнения, злость и, наконец, надежда. Он прижал меня крепче и признался. «Я хочу быть уверенным, что ты не исчезнешь, не сбежишь, будешь всегда рядом. Хочу, чтобы ты была моей, а так точно привяжу тебя». Я тяжело вздохнула и опять ощутила его желание. А ведь мы уже не раз были вместе. «Знаешь, пока я в санблоке душ принимала, чувствовала тяжесть в груди, но стоило оказаться в твоих объятиях, сразу стало легче. Давай не будем форсировать события, а все делать потихоньку. Поверь, я не брошу тебя, и ты мне не безразличен. Уже». «Ты не понимаешь природу нашей слабости, моя Шиу». Тари немного сдвинул меня и заглянул в глаза. «Или не хочешь понимать? Я полностью завишу от тебя, впрочем, как и любой другой мужчина или что от своей женщины. Невозможно отказаться от удовольствия слить хоть ненадолго наши души, коснуться, вдохнуть запах. Это выше моих сил. Светлые со временем даже волю могут потерять и полностью подчиниться своим Анна. У черных воля сильнее, но и зависимость от женщин больше. Дальше будет еще хуже, а связь еще прочнее. Я не заставляю тебя смотреть мне в душу, только прошу, но сам отказаться от злосчастного удовольствия не могу. Если ты сможешь не смотреть, не надо, я не обижусь. Однако со временем желание слиться душами накапливается и становится непреодолимым». Я хрипло выдохнула, ужаснувшись дальнейшим перспективам. «Это ужасно! Неужели ваши ученые не пытались разобраться с ненормальной привязкой и зависимостью?» Тари неожиданно весело хмыкнул, хотя в душе испытывал скорее горечь. «Такие попытки были, но что-либо изменить невозможно. Это означало бы полностью сломать нашу физиологию. Процесс образования связи идет в три этапа. Первый ты образуешь кожей, начиная связь энергии тел. Дальше закрепляешь привязку самих сущностей, личностей, это психология и разум. Ну и третий – аромат, запуск и перенастройка физиологии на связь рождения детей». Он помолчал пару мгновений, положил руки мне на бедра и опять начал сводить с ума, лаская чувствительную поверхность и забираясь внутрь. Затем приподнял, усадил поудобнее и, пока готовил меня для своего вторжения, хрипло шептал на ухо. «Ты не представляешь, какое мучение постоянно хотеть тебя, а ты отталкивала. А когда я думал, что ты мужик, готов был самолично отрезать себе все, что угодно. До меня тошнило от мысли, что я непереносимо хочу мужчину». Он заменил свои пальцы с собой, издав гортанный рык, а меня накрыла волна его удовольствия. «Как же хорошо, ты не представляешь». Отдаваясь во власть нашей страсти, я также хрипло ответила. «Представляю, я полностью чувствую тебя и разделяю твои желания и эмоции. Знаю, как сильно ты меня хочешь». Огромные ладони, подхватив меня под ягодицы, помогали двигаться, направляли, контролировали, а глаза искали мой взгляд, но я, вцепившись в его плечи, отдалась нашим общим чувствам и, прикрыв глаза, плыла на волне наслаждения. Лишь потом, когда мы оба получили разрядку, обнимая его за шею, почему-то сквозь слезы тихо попросила: «Пожалуйста, полюби меня, я не предам тебя и не оставлю, Тари, не сомневайся, только полюби меня хоть немножко». Огромные руки сомкнулись у меня за спиной, так что ребра хрустнули, а мне было уютно и надежно находиться в коконе сильного горячего тела, уткнувшись носом в широкое плечо и ощущать его удовлетворение. Было непередаваемо странно и удивительно приятно сознавать, что этот мужчина полностью со всеми потрохами мой, навсегда. Скользнула ладонью по гладкому черному затылку, добралась до ушей и тоже погладила. Так мы и сидели. Он наслаждался покоем и моей лаской, а я радовалась, что теперь никогда не останусь одна и всегда буду под защитой грозного мужчины. Лишь спустя пару минут он ответил: «Знаешь, я уверен, мне будет нетрудно». «Что именно?» Но отвечать Тари не стал, приподнял меня и неожиданно бережно уложил и даже одеялом накрыл, а сам снова ушел в душ. Через 5 минут, застегивая китель, собранный деловой эсар сообщил: «Мне на службу, извини, Есения. Собери вещи и перебирайся в мою каюту. Бегать туда-сюда не с моим статусом. Если получится, свяжусь с тобой по зуму, и мы вместе позавтракаем». Он уже выходил из каюты, оставив меня ошарашенно смотреть ему вслед, но внезапно обернулся и сказал: «Ах да, забыл сказать. Эсар Янаддина благодарен тебе за участие в операции по спасению женщин и, несмотря на поддельные документы, выплатит все причитающиеся средства, как по договору, так и по устному соглашению». Заметив мое радостное лицо и вспыхнувшие от удовольствия глаза, тут же нахмурился и добавил: «Но это не поможет тебе сбежать, моя Шиу». Пришлось запустить в недоверчивого Илишту своим зумом с воплем: «Да куда я от тебя сбегу, крибл ушастый, не дождешься!» Обратно зум прилетел на кровать вместе с удовлетворением моим ответом. Дверь уже закрывалась, когда он напомнил: «Встретимся за завтраком». Затем я неторопливо привела себя в порядок, собрала вещи. Собственно, и собирать-то ничего не пришлось, просто вытащила рюкзак и отправилась искать каюту. Номер Тарий сообщил, но на палубе эсаров я еще ни разу не бывала и шла туда с некоторой опаской, испытывая дискомфорт при встрече с членами экипажа, провожавшими мою фигуру с рюкзаком за плечами внимательными и любопытными взглядами, но без негатива и осуждения. Видимо, местные кумушки-болтушки всем доложить успели, что семейная ситуация эсара Тария Бианы в корне изменилась. Каюта Тария оказалась раза в полтора больше моей. Такая же выдвижная и складная мебель, которая трансформируется по мере надобности, разве что стульев в 2 больше, и более широкий стол. С дополнительными устройствами знакомиться не решилась, мало ли. На том различия закончились, все скромно и аскетично. Зато в шкафу оказалось много личных вещей, которые я с удовольствием стала рассматривать, исключительно из любопытства. Интересно же посмотреть, что носят на Илишту, чем пользуются. Правда, все равно неловко стало, словно в чужом белье копалась, поэтому, быстро освободив немного места, сложила свою одежду и отправилась завтракать.